Давид – царь. Прогнанный филистимскими князьями от участия в войне против Саула, Давид со своими воинами возвратился в Сакелаг, который оказался сожженным амаликитянами. А все жители города, включая жен и детей Давидовых воинов, и обе жены Давида были уведены в неволю. Горечь и возмущение были так велики, что Давида чуть не побили камнями. Опомнились и по указанию Господню пустились в погоню за амаликитянами, которые, разграбившие еврейские и филистимские города, беспечно праздновали победу. Давид со своими людьми напал на веселяющихся и перебил почти всех. Спаслось только 400 юношей, которые убежали на верблюдах. Все пленники были освобождены. Досталась громадная добыча, из которой Давид послал дары своим друзьям в городах иудейских. 1 Царств, 30 глава, с 1 по 31 стих. На третий день после этой победы в Сакелаг пришел молодой человек с известием, что в сражении при Гилвуе убит Саул, его сыновья и многие израильтяне. Как доказательство, он показал запястье и венец, какие взял от умирающего Саула, и похвалился, что добил его. Давид принял это сообщение и приказал казнить вестника, сказавшего: «Я убил помазанника Господня». 2 Царств, 1 глава, с 1 по 16 стих. Из Сикелага, по указанию Господню, Давид возвратился в Хеврон, и там старейшины иудейские помазали его в царя над домом Иудиным. Из Хеврона Давид послал благодарность жителям Иависа Галаадского, которые, рискуя своей жизнью, ночью пришли в Бефсану и с городской стены сняли повешенные на ней филистимлянами тела Саула и сыновей его, принесли в Иавис, сожгли и устроили 7-дневный пост по убитых. 2 Царств, 2 глава с 4 по 7 стих и 1 Царств, 31 глава с 8 по 13 стих. Авенир, начальник войска Саулова, провозгласил Иевосфея, Ишбаала, слабовольного сына Саулова, царем над Израилем. Появилось два царя, Давид в Хевроне, а Иевосфей в Маханаиме за Иорданом. Авенир из Маханаима отправился с войском в Гаваон. Ему навстречу двинулся Иоав с войсками Давида. Произошло сражение. Войско Авенира было разбито и обращено в бегство. Авенира догнал быстроногий Асаил, брат Иоава, но Авенир неожиданным ударом убил его. Бежавшие собрались вокруг Авенира на холме Амма. Авенир обратился к Иоаву с призывом прекратить преследование братьев. Иоав согласился. Авенир со своими людьми возвратился в Маханаим, а Иоав в Хеврон. 2 Царств, 2 глава, с 8 по 32 стих. В Хевроне царь Давид к двум имевшимся у него женам взял себе еще 4 жены. Одной из них была Мааха, дочь Халмая, цара Гесурского. 2 Царств, 3 глава, с 1 по 5 стих. В то же время в Маханаиме из-за женщины возникла ссора между Иевосфеем и Авениром, который решил перейти на сторону Давида и прибыл к нему в Хеврон. Авенир знал и другим говорил, что Бог через пророка сказал: «Рукою раба моего Давида я спасу народ мой, Израиля, от руки филистимлян и от руки всех врагов его». В Хевроне Авенир договорился с Давидом и возвращался собирать народ для вступления в завет с Давидом, но был предательски убит Иоавом, который мстил Авениру за смерть своего брата Асаила. Давид был возмущен поступком Иоава, устроил торжественные похороны Авениру и оплакал его это убийство. 2 Царств, 3 глава, 7 по 39 стих. Смерть Авенира произвела смущение в Маханаиме. Два военачальника, Баана и Рехав, убили Иевосфея и принесли его голову к Давиду в надежде на какое-то награждение. Давид посмотрел на них, как на преступников, приказал убить их, отрубить им руки и ноги и повесить их над прудом в Хевроне, а голову Иевсфея похоронить в гробе Авенира. 2 Царств, 4 глава, с 1 по 12 стих. После этого пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда воцарился. Царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. 2 Царств, 5 глава, с 1 по 5 стих. Хотя Иерусалим был взят и сожжен израильтянами вскоре после смерти Иисуса Навина, Судей, 1 глава 4-8, и Евусеи опять поселились в этом городе, Судей, 19 глава, 10 и 11 стих. В дни Давида город Иерусалим считался неприступным. Когда Давид хотел овладеть этим городом, и Евусеи насмешливо ответили: «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Город стоял на скале, в которой был тайный ход к источнику. Этим ходом или туннелем, открытым Вареном в 1867 году, воспользовался Иоав, пробрался в город и овладел им, за что стал главным Давидовым военачальником. 1 Паралипоменон, 10 глава, с 4 по 8 стих. Овладевший Иерусалимом, Давид расширил его, еще больше укрепил и сделал столицей объединенных колен Израилевых. Хирам, царь Тира, был рад возвышению Давида и прислал и строительные материалы, и своих строителей, которые построили Давиду царский дом в Иерусалиме. 2 Царств, 5 глава, 6 по 11 стих. Возвышение Давида и объединение под его управлением всего Израиля было очень невыгодно для филистимлян, и они решили искать Давида, то есть убить его. Давид, разумеется, укрылся в крепости, то есть в укрепленном Иерусалиме. Филистимляне расположились в долине Рефаимов, около 5 километров на запад от Иерусалима. Вместо приготовления к выдержке продолжительной осады, Давид по указанию Господню зашел с юга и обрушился на филистимлян с такой неожиданностью и силою, как прорыв воды. Филистимляне бежали, покинувши своих богов. Через некоторое время филистимляне опять пришли и расположились в той же долине, но Давид зашел с другой стороны, напал на них с тылу и поражал их от Гавайи до Газера, то есть на протяжении 15 километров. 2 Царств, 5 глава, 17-25. Отразивший самых сильных и опасных врагов, Давид советовался со старейшинами и решил перенести в Иерусалим ковчег Завета Господня, находившийся в Кириаф и Ариме, 1 Царств 7.1.2, около 13 километров от Иерусалима. Об этом мы так читаем. «И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминаадава, что на холме. Сыновья же Аминаадава, Оза и Охио, вели новую колесницу. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божью и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там за дерзновение, и умер он там у ковчега Божья». 2 Царств, 6 глава, с 1 по 10 стих. Давид устрашился и вместо своей крепости направил ковчег Господень в дом Авидара Гефянина. Когда же 3 месяца спустя донесли Давиду, что Господь благословил дом Авидара, Давид понял причину первого несчастья. Призвал священников и левитов, велел им освятиться и не вести, а принести ковчег Господа Бога Израилева, уверяя: Ибо как прежде не вы это сделали, но Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей, человек Божий, на плечах, на шестах. 1 Паралипоменон, 15 глава, с 1 по 2 стих, из 12 по 15 стих. С великим торжеством ковчег был принесен в Иерусалим, который с того времени сделался не только административным, но и религиозным центром. После этого Давид поразил и смирил филистимлян. Поразил муавитян, из которых в живых оставил только одну треть, и обязал их платить ему дань. Победил аммонитян, поразил Адраазара, цара Сувского, поразил сириян и принудил их платить ему дань. В Идумее поставил свои гарнизоны. Эти победы не только сделали Давида далеко и широко известным, но и доставили ему много золота, серебра и меди, какие он хотел употребить на постройку храма Господу. Фой, царь Имафа, прислал дары Давиду и благодарность за поражение Адраазара. И царствовал Давид над Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Второе царство, 8 глава, с 1 по 15 стих. Аминь.